Младшая дочь явилась, папаша сидит в картины и головой из дыры навертывает. «Вот, дорогая дочь, сватается денежный субъект. Не гляди, что грязишься да волосишься. Он тебя обожать будет нельзя, как лучше». Девка его пересекла. «Плевать я хотела, что там обожать да уважать. Ты мне справку подай, в каких он капиталах, какая недвижимость и что в бумагах». Она с отчишком зашумела. В те поры старшая из-под печки выбралась, да к средней сестры катнула. «Сестрича, голубушка, татк-то одичал. За близьяна, за шерстнатого замуж притугинивает. Убежим к в болото воды бучи, а мы схоронимся в леса два дремучи. В дыру тебя с лесом. Мы в Америку дунем. Черт ли навозного лаптя лизать, когда нас американы дожидаются!» Ну, старшухи слезы ждут. «Ох, чужедальня-то сторонушка! Она слезами поливана, она горьким горем огорожена. Леви-реви, корова косая, вот штатки на близьян обнимать придет. О, не надо, не надо, не надо! Да куволаковые чемоданы, завязываю бороды сарафаны, а я фрейлину к тем понаведаться сгоняю». Два брата, два американа рады такому повороту. Ночью подали к воротам грузовик, чемоданы и обеих девок погрузили, да и были таковы. Далее повенчались и в Америку средились на радостях. Мужья рады дома женами похвастаться, а жены рады, что от проньки ушли. Царь как узнал, что дочка к американам упороли, только для приличия поматерялся. Про себя доволен, что на свадьбу изъянится не нать. Тут Пронькины 15 годов на извод пришли. У него мыло простое и душисто пудами закуплено. Мочалок, веников, дресвы вазами наготовлено. Везде по комнатам рукомойники, медны, мраморные умывальники, а также до потолку сундуков с костюмами зимними, летними, осенними, весенними и прочих сезонов. В последний нынешний денечек является Пронька к своему американину. Опять к нотариусу сходили, все договоры разорвали, по закону ни во что положили и любезно распростились. Пронька, что птичка, на волю выпорхнул. Радость за радостью. Царь объявляет о дочкином согласии. Поторговались, средились. На остатки нареченной жених говорит: «Итак, через полмесяца свадьба, венчальный день». Публика увидит неожиданный сюрприз». На другое утро он снял под себя городские бани на 2 недели и пригласил 12 человек банщиков и 12 поликмахтеров. И вот бани топятся, вода кипит, так и гром гремит. Банщики в банной шайке в медные тазы позванивают, поликмахтеры в ножницы побрякивают. Неделю Проньку стригли садовыми ножницами, скоблили скобелем, шоркали дресвой и песком терли. Неделю травили шолоком, прокатывали мылами 7 сортов, полоскали, брили, чесали, гладили, завивали, душили, помадили. Венчальный день 12 портных наложили царскому жениху трахмальной манишки, подли костюм последней парижской моды, лаковые штиблеты и прочее.